подымет кверху лапы и крикнет: «О-хо-хо-хо-хо!» Но старый лис лежал тихо. Тогда кролик сказал чуть погромче: «Странное дело. Братец лис, ну, совсем мертвый, а ведет себя, как покойнички не ведут. Покойник, если придут взглянуть на него, тотчас поднимает кверху лапы и крикнет: «О-го-го-го-го-го-го!» Тут, конечно, лис поднял лапы и крикнул: «О-го-го!» А братец кролик тягу во все лопатки.